Часть 17. Случилось то, чего не ждали ни в Москве, ни в Преображенском. Софья не смогла собрать стрельцов, набат на Спасской башне так и не ударили. Москва равнодушно спала в ту ночь, Преображенское было покинуто. Все, Наталья Кирилловна с беременной невесткой, ближние бояре, стольники, домочадцы и челядь, и оба потешные полка с пушками, мортирами и боевыми снарядами ушли к Троице. Когда на другой день Софья стояла обедню в домовой церкви, сквозь бояр протолкнулся Шекловитый. Был он страшен лицом. Софья изумленно подняла брови. Он с кривой усмешкой наклонился к ней. «Царя Петра из Преображенского согнали, ушел бес». В одной сорочке, неведомо куда. Софья подобрала губы, проговорила постно. Вольно ж ему, взбесяся, бегать. Важного будто бы ничего не случилось. Но в тот же день стало известно, что стрелецкий полк Лаврентия Сухарева весь целиком ушел в Троицу. Непонятно, когда его успели сманить и кто... Должно быть, Борис Голинцин, давнишний собутыльник Лаврентия. В Москве началось великое шептание. По ночам скрипели ворота, то там выезжала боярская колымага и, громыхая по бревенчатой мостовой, мчалась во весь дух на Ярославскую дорогу. Василий Васильевич Голицын ночи проводил с Медведевым, пытаясь волшебством угадать судьбу свою. А днем бродил во дворце сонный, на все соглашался, Шекловитый метался по полкам, Софья, затаив бешенство, ожидала. Неожиданно ушел в Троицу с пятисотенниками, сотенниками и частью стрельцов полковник Иван Циклер. 7 лет тому назад, вытащивший из церковного тайника под алтарем брата царицы Ивана Кирилловича, он был в доверенности у Софьи и уже, конечно, моля Петра о прощении, раскрыл все царевнины замыслы. Узнав про Циклера, Софья растерялась. На кого же положиться теперь, когда такие верные псы уходят? А из Троицы стали прибывать гонцы во все 19 стрелецких полков с грамотами, написанные рукою Бориса Голицына и подписанные наискось с чернильными брызгами ПТР, где приказывалось полковникам и урядникам не мешкая ехать к царю Петру для великого государственного дела. Гонцов били на заставах и грамоты отнимали, но некоторые успели проскочить в полки и прочесть указ. Тогда Софья велела объявить, кто осмелится идти к Троице, тому рубить голову. Полковники сказали на это: «Ладно, не пойдем». Василий Васильевич надумал послать надежных людей к тем стрельчихам, коих мужья перекинулись к Петру, и, пугая, уговорить стрельчих написать мужьям, чтобы вернулись. Так и сделали, но толку от этого вышло мало.